Phenom FM представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». 1948 год. Новая Зеландия. Окленд. Детская клиника. Ортопедическое отделение. Ночь. Душно. На улице февраль. Жара. Сегодня ровно 2 года, как я здесь. Я живой 11-летний человек. Не хожу, не бегаю, не играю, а лежу, прикованный. Моя левая нога на тракции. Если вы не знаете, что это такое, вам повезло. Тракция – это вытяжение. Ногу подвешивают и вытягивают грузом. Попробуйте так полежать денек-другой. Завоете. А тут 730 дней. У меня болезнь лего кальве пертеса. Не слышали? Тогда вам очень повезло. Это некроз головки бедренной кости. Я ведь ребенок, мои кости растут, живут, а это одна единственная умирает. Ходить очень больно, и одна нога короче другой становится. Лечение? Лежать и не шевелиться. Такая вот тягомотина. Нет, я, конечно, читаю с мальчишками, соседями по палате, истории разные смешные придумываю, а потом... Посмотрите на мою кровать, это же чудо техники, белое. Ручки, рычаги блестящие, колеса, как гоночная машина. На нее только мотор поставить, ну там руль, тормоза и можно ехать. Часто представляю, как будто я на гонках с ребятами из моей палаты. Зрители, флаги и... Ready, steady, go! 12. Сторож как раз в это время уходит спать. Вместе с дежурной медсестрой. Эй, парни, просыпайтесь. Ready, steady, go. Я сделал это. Вот они, мои первые гонки. Кровать набирает ход на покатой дорожке парка. Больничные болиды моих друзей-соперников дребезжат где-то сзади. Ухожу в отрыв. Я первый. Ветер в лицо. А внутри такая радость, что кости поют все. И живые, и мертвые. Из темноты навстречу поворот. Но будь на моей кровати хоть 10 тормозов, я все равно бы не сбросил скорость. Вираж пройду на пределе. А руль бы сейчас не помешал. Секунда в воздухе кажется длиннее 2 лет больничной жизни. Удара о землю почти не было. Мое легкое тело опустилось на клумбу, как на пуховую перину. Хотя моей ноге хватило и этого, дергает как током. Но это сейчас не важно. Я лежу в цветах, а надо мною ничего. И никого, только звезды. А вот и ребята! Тормозите! Я думал, в ту ночь мы умрем от смеха. Потом закатили кровати назад в палату, оттерли их туалетной бумагой, так что никто из врачей и медсестер не догадался об этих ночных гонках. Моих первых гонках. Нога побаливает до сих пор, но все-таки я стал гонщиком Формулы-1, а кроме того, конструктором болидов, основателем легендарной команды «Макларен». Тогда, катясь на кровати с горки, я понял главное. Мне очень важно быть первым, то есть достичь настоящего совершенства. Так, чтобы делать свое дело лучше, чем кто-либо другой. Ради этой цели и жизнь отдать не жалко. Брюс Макларен. Легендарный гонщик Формулы-1, конструктор, основатель команды Макларен. Точка отсчета с Федором Степановым на Phenom FM 99.6.